Ладно, Норд, считай, что убедил меня своими сладкими речами. Только вот у меня здесь осталось несколько нерешенных дел, точно требующих моего личного присутствия. Думаю, это затянется минимум на сутки, так что сейчас мне все равно не удастся уехать. Серьезно, ты про разгромленную квартиру? Прищурился член мечей. Уважаю, что не убегаешь от проблем. Это правильно, это по-мужски. Норд сунул руку во внутренний карман, после чего вытянул оттуда пластиковую карту с едва видимым маленьким чипом. Держи, понадобится. Когда найдешь академию, то предоставь ее привратникам. Они тебе покажут, что и куда. Меня может не быть на месте, так что придется самому на месте определяться. Мак посмотрел на часы на своем запястье. Советую к завтрашнему утру управиться с делами. Там караван в столицу поедет под охраной уже тебе известного Ка. Он тебя уже знает, так что даже если скажет, что машины в караване переполнены, то все равно место отыщет. Надеюсь, что у тебя боезапаса прилично имеется или закупиться успеешь. Время нынче дикие, так что даже на дороге в столицу может понадобиться пострелять. У этого старого наемника, само собой, хватает огня, но лучше перестраховаться. Жду тебя через 4 дня в столице. Там твоя жизнь поменяется еще разок. Быть даже может, что кардинальнее попадание сюда. Буду ждать. Глава 16. Вопросы с арендодательницей решены были достаточно быстро, но весьма чувствительно для моего кошелька. Мне пришлось отдать 150 серебряных монет, чтобы женщина смогла сделать хоть сколько-то удобоваримый ремонт в своей квартире. К тому же, часть цены за ремонт компенсируется из казны города, так что она смогла даже остаться в небольшом денежном плюсе, пусть и потеряв некоторую часть нервов, увидев залитый кровью пол своего коридора. Потом я решился отправиться к гному. Сейчас он был единственным человеком, которого я мог назвать товарищем, а потому с ним нужно было переговорить перед отъездом. Тем более, что Миша потерял весьма неплохого компаньона в лице моей персоны. Благо, гном закончил свои дела за территорией города и его удалось отыскать дома. Все же решился в столицу поехать, громадный город и много возможностей. Не в этом суть. Отмахнулся я от произнесенных с грустью слов товарища. Заработать можно и в здешних землях, тем более если рисковать. Проблема в темных. Сам понимаешь, что эти ребята просто так от меня не отвяжутся. Судя по тому, скольких ты уже успел убить, это ты на них охотишься, Серега. Скольких ты привалить успел? Человек 5 ведь, явно не меньше. Это до поры до времени. Понятия не имею, сколько будет мне улыбаться удача. Мне единожды посчастливилось не помереть, а второго шанса уже просто не будет. Понимаю. В общем-то, когда прибудешь в город, то черкани мне письмо. Я, быть может, приеду к тебе погостить. Сегодня тогда ночуй у меня, а утром я отвезу тебя прямо на станцию. Гном действительно доставил меня на станцию к рассвету. Там уже собирался длинный караван из 2 с лишним десятков машин. Здесь были как грузовые машины, так и обычные легковые под охраной вооруженных людей. Сейчас водители и пассажиры еще наслаждались солнышком и переговаривались друг с другом, ожидая сигнала со стороны командира охранения. В Новоруссии ходило 3 вида караванов – государственные, народные и частные. За первых, как исходит из названия, были ответственны правительство и вооруженные силы. Эти караваны ходили не столь часто и набирали большое количество как пассажирских, так и грузовых машин. Пусть они ходили под охраной военных на бронемашинах с тяжелым вооружением и разведкой с воздуха в виде воздушных дронов, но за счет количества участников государственные караваны были крайне медлительными, что было вполне себе объяснимо. Достаточно сложно организовать единую поездку сразу нескольких десятков водителей, каждый из которых обладал разным индивидуальным навыком вождения. Чем больше было участников, тем медленнее двигалась колонна, а потому подходили далеко не для всех, если не брать в расчет действительно большой защищенности. Мало какой звери или группировка была способна нападать на столько вооруженную колонну, которая могла не то, что огрызаться из легкого личного оружия, а влегкую накрыть сразу несколькими лентами из автоматического гранатомета или мощным боевым заклинанием. Те, кто не мог ждать, кому не досталось места или же не хотел платить, приходилось самоорганизовываться в народные караваны. Фактически это было простое сборище водителей, между которыми часто не было даже связи. Организация таких автомобильных сборищ была просто ужасной, а отвечать возможной опасности они могли только из личного оружия. Нельзя было говорить даже о пулеметах. Автоматы, винтовки и ружья – единственная огневая мощь, на которую можно было рассчитывать. Можно сказать, что во время участия в таких колоннах оставалось надеяться только на себя и госпожу Фортуну. Этот же караван полностью подходил под звание частного или же коммерческого. Защиту и организацию такого рода колонн брали на себя частные предприятия, коих на землях и на мирья можно было встретить несколько сотен, а может и тысяч. Каждый такой частный отряд сильно разнился по своему обеспечению, начиная от парочки самых простых внедорожников с пулеметами, которые просто сопровождают движущиеся машины клиентов, заканчивая чуть ли не полноценными частными армиями со своими единицами бронемашин, артиллерией, танков и целыми роями птичек в воздухе. Некоторые даже умудряются вводить собственные наработки в областях дронов и стрелкового вооружения под нынешние современные нужды и намерения. Естественно, что цена у частных предприятий групп сопровождения была значительно более высокой и число мест сильно ограничено. Если численность участников государственных конвоев иногда доходила до 70 единиц, то вот частники брали себе за правило не ставить численность транспорта более четверти сотни автомобилей, ведь в противном случае скорость передвижения значительно менялась, что не нравилось множеству клиентов. Частные же караваны, наоборот, отличались тем, что транспорт должен был двигаться очень быстро, часто останавливаясь исключительно на дозаправку. Это было важно, как для обычных пассажиров, которые ездили на местных автобусах с относительно высокой проходимостью, так и торговцев, у которых от скорости передвижения значительно зависел заработок. Конечно, самые крупные логистические компании имели собственные охранные предприятия, которые и охраняли их транспорт, но такая роскошь была доступна не всем. Я закинул рюкзак на плечи, поправляя его плотные лямки. Внутри лежало не так много вещей и даже от физических денег пришлось избавиться, создав специально счет в государственном Новорусском банке. Слишком уж опасно было таскать с собой несколько сотен монет даже в частном караване, где порядок осуществлялся на стальном уровне. Удивительно, но как оказалось, в прошлый раз от группы К в штурме хутора темных участвовало не больше четверти. Под его управлением оказалось 40 человек, отлично вооруженных и обеспеченных всем необходимым пехотным оружием, включая снайперскую поддержку, пехотные противотанковые гранатометы и даже один боевой маг, что для частных военных предприятий было весьма немаленькой роскошью. Что же касается техники, то даже так К определенно не бедствовал. Помимо трех новеньких «Тигров» и двух уже успевших пожить «Бардаков», он имел на своем вооружении один БТР-80 и обычный КАМАЗ. Вся техника была оснащена всяческой защитой от возможной атаки дронами, которые в иномирье были распространены до невозможности. Вместе с огневой мощью транспорта и личного состава самих наемников, имелась подмога в виде нескольких воздушных дронов, которые не только осуществляли возможную разведку, но и несли на себе гранаты для атаки на возможный личный состав гипотетического противника или очень подвижных, но мелких тварей. Гном остался на месте, присев на капоте своей машины, а я пошел в сторону К, брови которого можно было увидеть из любого места этого мира. Командир группы раздавал указания своим людям и уточнял построение будущей колонны. В это же время все проводили последние проверки своих автомобилей, поскольку каждая проблема может подставить сразу всю колонну под смертельную опасность. Один из бойцов, видимо узнавших меня в лицо, показал командиру кивком в мою сторону, после чего К обратил на меня внимание. Потому-то при моем приближении меня уже ждали. Я поздоровался со всеми наемниками, которые стояли подле своего командира, после чего наконец обратился к нему самому. «Слушай, К, у меня к тебе просьба есть. Не найдется для меня местечко в караване пассажирам? Знаю, что не вовремя пришел, но последние дни меня в комендатуре мурыжили. Не было возможности с тобой связаться». К нахмурился и посмотрел в планшет, который держал в руках. Несколько секунд он молча тыкал пальцем по экрану, не давая мне ответа и продолжая держать в напряжении. «Это к тебе темные ворваться недавно пытались? Ага. Потом меня в комендатуре держали. Черт знает, что они вообще от меня хотели. Ты же музыкант?» – прищурился глава каравана, смотря мне в глаза. «С кордом работал хоть раз? Было дело. Это в базовую подготовку входит», – кивнул я, уже понимая, к чему клонит этот бровистый мужчина. «Тогда пулеметчиком в головной тигр пойдешь, а то у меня Жора с заворотом кишок слег, а без него опасно будет». «Так точно. Шмотки куда кинуть? Прямо в машину и кидай. Выезжаем через 10 минут». Последовало короткое прощание с гномом, после чего я поспешил в обозначенный мне транспорт, дабы занять необходимую позицию. Сейчас меня действительно радовало то, что контора действительно тратила очень много времени на обучение своих бойцов. Благо, боеприпасов на время учебки совсем не жалели, отчего опыт был пусть и не громадным, но чувствительным. Быстро познакомившись с бойцами, едущими в одной со мной машины, после чего проверил машину, и колонна двинулась вперед, оставляя позади Михайловск. Между самим городом и столицей было не меньше 1000 километров. Столица получила свое имя в честь большого географического объекта, где впервые начало строиться полноценное поселение еще в те времена, когда порталы еще не открылись, а именно Святой Горы. Причиной такому странному религиозному названию был тот факт, что одним из первых провалившихся был священник, которому почудился на вершине горы образ самого Христа. Полноценной асфальтированной дороги между двумя крупнейшими поселениями не было. Гном говорил, что проект о создании он и понемногу осуществлялся, и два города медленно, но верно старались соприкоснуться друг с другом асфальтом. Строительство шло крайне медленно, ведь даже в нашем мире, где у государств было значительно больше всех возможных ресурсов, такие громадные проекты реализовывались прямо-таки годами. Предполагалось, что путь займет минимум 16 часов при сохранении средней скорости в 60 верст, чего гарантировать никто не мог. Мало того, что во всем караване было несколько грузовых машин, наполненных чуть ли не под крышу, так еще существовал гражданских транспорт из не самых пригодных к перемещению по бездорожью машин. К тому же, существовали пусть и переделанные, но все же автобусы, наполненные обычными пассажирами. Вот и выходит, что если нам даже удастся ехать в едином темпе, то далеко не факт, что все пройдет совсем без проблем. Мне же предстояло проехать минимум половину дороги стоя на ногах, продолжая при этом сканировать все окрестности на постоянной основе. Естественно, что через несколько часов пути меня смогут сменить и на место стрелков зайдет другой боец, но сейчас я был целиком и полностью вовлечен в нынешнюю задачу. Тяжелый пулемет на крыше автомобиля приносил в мою душу еще больше спокойствия. Естественно, что моя тушка частично торчала из машины, и если кто-то решится организовать нападение сразу на всю колонну, от чего никак нельзя было защититься наверняка, то я стану одной из ключевых мишеней всего их нападения. По иномирью ползало большое количество разномастных группировок, которые обладали возможностью нападать на самые серьезные караваны, начиная от религиозных фанатиков обычно исламского толка, заканчивая обычными бандами разбойников и идеологических радикалов. Делать такого рода засаду было очень сложно, но хватит всего одного прилета из гранатомета, чтобы закончить все мое путешествие по этому миру. Не прошло и 4 часов пути, когда нам удалось сохранять скорость не больше 150 км/ч, как появилась первая проблема. Один из обычных гражданских водителей умудрился наткнуться на колдобину на дороге и застрял в ней, отчего пришлось остановить сразу всю колонну одномоментно. Казалось, можно было бы пустить всю колонну вперед и оставить всего одну машину для охраны, но это было в 100 крат опаснее и грозило смертью клиентов. Такое решение могло бы стоить ко репутации, которую приходится нарабатывать даже не годами, а десятилетиями. Во время остановки часть бойцов высыпала из транспорта, рассредоточившись по округе в поисках возможных угроз. Малые стаи хищных монстров наверняка постарались свинтить как можно дальше, прекрасно научившись опознавать исходящую от вооруженных людей угрозу. Мы остановились на территории большого поля, покрытого высокой травой примерно мне по грудь. С одной стороны, рядом не было больших складок местности, где могла бы спрятаться большая вражеская армия, а с другой стороны эта высокая трава вполне могла скрывать множество других опасностей. Я словно чувствовал на себе множество взглядов из этой травы, но такие ощущения я скидывал на лишнюю паранойю, тем более что никто из остальных наемников не выказывали никакой обеспокоенности. Один из бойцов, вышедших из автомобиля, вовсе протянул мне сигарету, но я помотал головой, продолжая следить за окрестностями, и ой как не зря. Трава с левой стороны от дороги начала быстро раздвигаться. Существо, двигающееся там, было громадным и столь стремительным, что заставило меня на мгновение испугаться. Опасность слева. Пулемет показал всю свою мощь. Мне хватило прижать приклад к плечу и нажать на спуск, как короткая очередь мощных патронов устремилась в громадное тело существа. Я не видел мишени, но чувствовал, что мощные пули с остальным сердечником вырывали из твари целые куски плоти. Бойцы группы К огонь открыли мгновенно. Часть из его бойцов держала в оружии магазины с серебром, изначально именно это нас и спасло. Несмотря на всю мощь пулемета и несколько удачных попаданий, существо вырвалось из травяной стены. Этого монстра в бестиарии Намирья называли Цербером. Громадное создание на четырех мощных лапах сразу с тремя головами, покрытыми страшным количеством ужасающих кожаных наростов. Все три головы на длинных подвижных шеях увинчивали треугольные головы с набором большого количества острейших зубов. Сила четырех мощных лап могла оторвать тварь от земли на добрый десяток метров. Ее мощных прыжок сбили именно серебряные патроны. Иначе бы этот опасный рывок был способен снести одну из машин этим многотонным существом. Мой пулемет щелкнул, полностью опустошив ленту. Остатки патронов не дали Церберу быстро подняться с земли на лапы и позволить выпрыгнуть из одного из бардаков магу. Это была высокая статная женщина, красоту которой подчеркивала отлично прилаженная зеленая униформа. Она быстро вскинула руки, одними губами прочитав заклинание, и из ее пальцев вырвался поток странного синего огня. Пламя с золотыми прожилками ударило в тело существа, полностью закрыв его от взгляда других людей. Сам монстр страшно заревел, и его крик заставлял глохнуть любого стоящего рядом человека. Люди схватились за уши и попадали на землю, чуть ли не теряя сознание. Магическое пламя продолжало гореть, заставляя прижиматься Цербера к земле, а мое тело, несмотря на сильнейшую боль в голове, автоматически перезаряжало пулемет, сбрасывая старый короб на землю и цепляло новый, обтянутый серебристым армированным скотчем. Опыта в работе с этим пулеметом было мало, но в тот момент я был готов поклясться, что сделал все идеально, и корд был готов к работе. Палил я без остановки, видя, как огонь из рук женщины начинает иссякать, а существо принялось понемногу подниматься на четыре мускулистых лапы. Тяжелые с серебряным носиком врезались в головы Цербера, разнося их на кусочки. Калибр был слишком серьезным, чтобы даже такая мощная тварь смогла пережить подобные повреждения. Серебро разрывало кости на мелкие осколки, из-за чего монстр наконец перестал орать, и бойцы группы стали подниматься с земли, прикрывая своих товарищей огнем. Только стрельба из множества стволов смогла окончательно добить израненное существо, теперь валяющееся на земле бесформенным куском мяса. Глава 17. «А я тебя брать сначала не хотел, Перо. Если бы Жора с животом не слег бы, то эта тварь бы нас на суповой набор разделала бы». Ка смотрел на нафаршированный труп Цербера и то, как его бойцы разделывают уцелевшие куски плоти на мясные стейки. Это существо, несмотря на факт хищнического ведения своей жизни, было съедобным и довольно вкусным, отчего его мясо пользовалось большим интересом у всяческого рода богемных ресторанов и выкупалось со стопроцентной вероятностью при первом появлении в продаже. Естественно, на рынке его было не столь много просто из-за сложности добычи. Мало кто рискнет охотиться на тварь, которую можно взять только из крупного калибра множественными попаданиями. При этом, в идеале, убивать ее стоило с большого расстояния по причине того, что вблизи существо было способно уничтожить целые сотни человек своим страшным рыком. Единственные, на кого этот смертельный рык не действовал, так это люди с магическими способностями, коих было не то, чтобы очень много. Много же на него серебра ушло, вздохнул я, делая глубокий глоток из своей личной фляги. Естественно, только свинцом ее все равно не возьмешь, но главное, что мы живые остались. Что же до серебра, то его частично выковырить сможем, а мясо с такого монстра для нас, считай, талисманом будет и все затраты отобьет. Перехватив мой недоуменный взгляд, он ткнул горящим кончиком тлеющей сигареты в сторону трупа монстра. Мы с тобой запах почти не чувствуем, но твари поменьше Цербера за версту ощущают, так что проедем дальше без преград. Конечно, если не наткнемся на совершенного хищника. Ты о человеке, а о ком еще? Устало вздохнул наемник, втягивая в легкие сигаретный дым. Как видишь, ни один такой монстр по итогу не выживал после встречи с человеком. Поговаривают, что даже дракона лет 7 назад за поясом Белова смогли застрелить. Хрен знает, сколько он впитал серебра, но результат все равно один – смерть. Ка посмотрел вдаль тянущейся дороги, а затем взглянул на сереющее небо. За сегодня весь путь не поедем. Если ночью на дождь наткнемся и по главной дороге поедем, то застрянем там на пару дней, а ночью я хоть убей, но по Свинцовой долине не поеду. Умирать сегодня в мои планы не входило. А что с ней не так? Рельеф, там есть относительно большая горная гряда с Москву площадью. Через эти горы ведет только одна удобная для перемещения дорога, но сам понимаешь, кого вообще горы влекут. Духи, ага. Поговаривают, что ваххабиты пытались на первых порах в Иномирье свой маленький имамат организовать в этих горах, но никто им этого не дал, но отсюда их быстро армейцы выбили. Благо был еще жив опыт Афгана, а затем и Чечни. Вот только нет-нет, но лезут они в долину, а где-то на западе, где владения Юрской республики с поляками сталкиваются, вовсе смогли нечто подобное организовать. Там горы значительно больше и так просто туда пехотой не зайдешь. Что же до долины, то вроде вояки недавно там гоняли, но кто знает, что сейчас будет. Ехать через нее всего часок, но положат фугас на дорогу и яркая звезда всей колонне, а мне такое в хрен не уперлось. Справедливо. Значит, пройдем еще часов 5, а потом на стоянку встаем. Лишний день потратим, но хоть живы останемся. Седой посмотрел на автобус, куда сейчас клали бесчувственное тело мага, грез, похоже, надолго из сил выбилось, так что на тебе теперь двойная задача будет, Перо. Раз ты у нас не состоявшийся маг, то гляди вдвое. Если какая пакость на горизонте будет, то докладывай сразу же. Принял. Как только разделанную тушу монстра погрузили внутрь одного из грузовиков, то колонна наконец смогла продолжить свое движение вперед. Вся остановка заняла чуть больше часа, ведь пришлось потратить силы на починку застрявшей машины. Впрочем, мы все равно не спешили, поскольку через пару часов движения разверзлись небеса, обрушивая на землю целые тонны воды. Дорога стала быстро превращаться в сплошное месиво, из-за чего скорость движения еще сильнее снизилась, заставляя нас остановиться через 3 часа пути. Ночь провели относительно спокойно. Лагерь поставили с большой тяжестью, но дождь все же закончился, позволяя с началом рассвета выдвинуться дальше. Солнце начало жарить с самого утра, а потому остатки грязи начали высыхать практически моментально. К долине мы приближались с большой опаской. Как стало известно из слов двигающегося в одной со мной десанта, вся дорога через горную область занимала не больше 40 километров. Даже с учетом распутицы, этот путь можно было преодолеть всего за час не самой быстрой езды, но каждый из бойцов находился в напряженном ожидании. Все были готовы встретить возможное сопротивление со стороны обитающих на местных склонах религиозных радикалов, которые наверняка бы захотели поживиться за счет такой колонны, где легко можно было собрать несколько десятков единиц одного только личного стрелкового оружия, не считая техники и товаров в грузовиках. Я ехал в голове колонны, всматриваясь в каждую травинку на горных склонах. Будь на пулемете оптика или у меня бинокль, то можно было бы делать это значительно эффективнее, но приходилось обходиться тем, что есть. Благо, на крыше «Тигра» был серьезный аппарат, один только звук которого мог нагнать страха, просто попадая где-то рядом с врагом. Я впервые оказался в горах, и никакого опыта действий в таких топографических условиях у меня никогда ранее не было, а война в горах была крайне специфичной. В горах не могло быть фронта как такового, и это совсем не зависело от географической принадлежности. Так было в горах на индопакистанском пограничье, в Арагоне или Кавказе. Здесь мог эффективно сражаться только человек, проживший в таких местах всю свою жизнь. От размышления меня оторвал щелчок. Очень опасный щелчок от попадания пули чуть сбоку от меня. Пуля отрикошетила в сторону, а я тут же нажал на тангетку рации, вновь прячась в люке машины, но не закрывая за собой тяжелые крышки. Снайпер. Мое магическое чутье в этой ситуации не помогало, но учитывая, что выстрела не было слышно, то можно было сделать вывод, что стрельба велась с глушителем, а найти самого снайпера в окрестных горах будет очень сложно. Высунувшись обратно в люк, я схватился за ручки пулемета, приготовившись открыть огонь по малейшему сегменту местности, который вызовет у меня малейшие подозрения. Он и появились практически сразу, когда я увидел блик, появившийся в поле зрения всего на мгновение. Однако этого хватило, чтобы навести в ту сторону ствол пулемета и вжать гашетку, отправляя пули в сторону возможной позиции снайпера. Практически моментально у меня заложило уши, отчего вспомнилось о счастливых временах, когда под шлемом всегда носились активные наушники, но мощь от палящего пулемета говорила сама за себя. «Слева, на 10 часов», — крикнул я, надеясь, что звук сможет пробиться через пулеметный грохот. Впереди нас ехал БТР, и я увидел, как после переданной информации из бокового люка практически на ходу выпрыгнуло 3 бойца, устремившихся в сторону обозначенного мною направления. Удивительно, с какой скоростью они совершали этот маневр, под прикрытием моей стрельбы. Тут же подключились и остальные стрелки, а также принялся долбить Акс. Стрелок был определенно профессиональным, ведь целые ленты гранат он отправлял прямо в тот же сектор, куда у меня летели пули. Колонна ускорилась, и мы очень быстро проехали через обстреливаемую территорию. Удивительно, что Стрелок, похоже, был одиночкой, либо же остальные просто не рискнули продолжать атаку, учитывая практически моментальный и слаженный ответ со стороны нашего каравана. Тем не менее, каждый Стрелок был готов оказать ожесточенное сопротивление от нападения радикалов, но все прошло спокойно. Остановку мы сделали только через 3 часа движения. Нужно было восстановить целостность колонны после резких маневров внутри долины. Гражданские после выстрелов были на взводе, некоторые испуганно плакали, но ситуация была под контролем. Уже на остановке нас наконец-то догнал один из оставшихся тигров, который остановился, чтобы подобрать высадившийся десант. Все 3 человека вернулись в полной целостности и сохранности. Как оказалось, не пришлось делать даже выстрела, поскольку всю работу сделали крупнокалиберные пулеметы «Акс». Как оказалось, весь караван встречала лишь 1 полноценная снайперская пара, вооруженная лишь улучшенной при помощи обвесов СВД и простым АКМ с подствольным гранатометом. Как и предполагалось ранее, это были самые обычные радикалы, единственной целью которых было банальное убийство неверных с гипотетической возможностью получить какие-то трофеи. Во время остановки наемник показал мне сделанные на его смартфон фотографии, запечатлевшие во всей красе посеченные осколками тела обоих снайперов. Удивительно, но это были не снайперы старой школы, которые только и делали, что брали винтовку и ложились на позицию, а вполне себе идущие в ногу со временем. Несмотря на старую винтовку, век которой медленно, но верно подходил к концу, сделали они все по науке. Оба были одеты в лешие, повторяющие по цветовой гамме местные горные склоны. По бокам от них стояли камуфлированные тепловые щиты, позволяющие оставаться невидимыми даже через дорогостоящий тепловизионный прицел. Саму винтовку боевики постарались улучшить до прекраснейшего основания, постаравшись оснастить ее всем необходимым. Нештатным оптическим прицелом, переделанным ложе, сошками, глушителем, выдвижным прикладом с нащечником. Прицел, чтобы он бликовал, дополнили специальной сеткой, надеваемой на передник его край. Сам же блик, который мне удалось чудом заметить, произошел из-за очков 2-го номера снайперской пары. Винтовку уже не повредил и гранатометный обстрел, отчего она была с большим удовольствием взята бойцами в качестве весьма желанного трофея. В снайперских баталиях современности СВД уступала более новомодным винтовкам, но как оружие поддержки на расстоянии до километра могла себя показать весьма и весьма неплохо. Сделай он удачнее поправки на ветер, и меня бы уже не было с вами. Нервно хохотнул я, понимая, что удача в очередной раз позволила мне прожить еще несколько дней. Не заметь ты блика, и тогда бы точно помер. Подметил сидящий около остановившейся бронемашины Хлыст, бывший одним из 2 снайперов группы и сейчас проверяющий трофейную винтовку. Один товарищ в Африке говорил, что от снайпера лучше не бегать, умрешь уставшим. Профессиональная шутка. Улыбнулся Хлыст. А как африканцы в моей науке? Практически никак. Не то чтобы мы часто на снайперов натыкались там, но черным был только 1 из 10. Видимо, это слишком сложная для них наука. Там же все более необученные сражаются. Считай, что обычное ополчение. Хорошо, если им хоть объяснили, с какой стороны стреляет автомат. Я глотнул из фляги, увлажняя пересохшие горло. Там снайперы все больше из арабов или тех же духов с Афгана и Кавказа набираются. У них опыта куда больше, и не просто с себе подобной голытьбой, но и европейцами. Вот они и составляли основной костяк проблем, но все равно уступали белым из Европы или Америки. Большинство из них на такой же частной основе, как и я, воюют, не гнушаясь стороны конфликта и их идеалов, но разок нам удалось поймать негра из французского иностранного легиона. Кто бы что о них ни говорил, но у этих парней опыта военного вагона и маленькая тележка. С ними пришлось пободаться, и кровушки у нас попить смогли. Как-то раз такой афронегр за 1 день 3 наших завалить умудрился. Мы его неделю потом выискивали, а он, падла, так сохранился, что пришлось окрестные леса из минометов прочистить. Только это и помогло. А сам не практиковался, иной раз очень может пригодиться. Только азы. Развел я руки. Я, в первую очередь, штурмовик. У нас совсем другая специфика войны. Как подобраться на позиции противника и как штурмовать дома, вот этому обучали, а снайперское дело только по самым верхам прошли. Мне если винтовку в руки дать, то на половину километра в грудную попасть смогу, но большего от меня ожидать не стоит. Даже об оборудовании позиции только примерное понимание имею. С вашим братом мне не сравнится. Среди наемников вообще снайперов нет, удивленно поднял бровь Хлыст, проверяя чистку ствола лежащей у него на коленях винтовки. Я просто с вашими не сталкивался никогда раньше. Раньше сам службу во внутренних делах нес. Естественно, что есть. Без снайперов в современной войне вообще никуда, но таких простых с улицы под эту роль не берут. Вот те, кто опыт имеют, те пожалуйста, но таких простых как я не трогают. Перо, на пару слов подойди. Ка вновь порешал вопросы со своими людьми, принял доклад и трофей из парочки убитых снайперов, после чего подозвал меня к себе. Ему явно полегчало после того, как мы миновали самый опасный участок дороги. Судя по картам, нам осталось ехать не больше 5 часов, отчего старый вояка теперь подобрел. Мне было не совсем понятно, зачем я ему нужен, но опыт военной службы научил меня никогда не задавать лишних вопросов, ведь сначала нужно выполнить приказ, а уж затем спрашивать, что, зачем и почему, слушаю. Подойдя к главарю наемников, сказал я, поправив при этом висящий на плече автомат, держи, это тебе за помощь. Ка протянул мне руку, держа в ней черный пластиковый пенал с небольшим рядом серебряных монет внутри. Я быстро перечитал количество их внутри и понял, что мне словно за просто так передал мне 10 драгоценных монет. За что, ты моих парней 2 раза спас, просто возьми и не спорь, я знаю, что ты также находишься в этом караване, но будь тебя и мы бы даже сюда не дошли. Ну, говорю же, что спорить не надо. Сердито рыкнул Ка, нахмурив свои шикарные брови. Не люблю я в должниках находиться, а ты мне добро оказал. Мы столкновение с Цербером бы не пережили, и суть даже не в том, что ты первый это существо заметил. Грёз бы просто не выдержала его своей магией в одиночку завалить, а ты его рев выдержать смог и дал остальным время оклематься. Снайперы, считай, тоже на твоем счету остаются. Пусть их и из гранатомета накрыли. Он указал пальцем на оказавшийся в моих руках пенал, можешь считать, что это тебе компенсация за моральные потери. Ты пойми, что в Святой Горе жизнь будет намного дороже стоить, чем в Михайловске. Тем более, что ты, похоже, к магам примкнуть решил, а там закупаться так нужно, что уходящие монеты ты считать не будешь успевать. Просто бери и заткнись. Увидев, что я сунул пенал в пустой карман разгрузки, продолжил, остаешься до Святой Горы на своем месте. Понимаю, что ты устал, но Герс только в себя прийти успела, а ты, считай, уже проверенный в нескольких битвах, так что я на тебя рассчитываю, Перо. Я кивнул, понимая, что лучше лишний раз не перечить Ка. Он был слишком серьезным мужчиной, чтобы перепираться с самым обычным рядовым. Потому-то я, как только зрительный контакт был потерян, вернулся к Хлысту, с которым мы продолжили вести разговор ни о чем, просто разгружая голову. После стремительного прорыва через долину, требующую постоянной и сильной концентрации, мозгам нужно было дать отдых, который под разговоры шел просто прекрасно. Вместе с тем мы быстро отобедали своеобразным сухим пайком, после чего вновь вернулись на свои места и продолжили добираться до города. Глава 18. Долго ли? Коротко ли, но к вечеру 2-го дня путешествия нам все же удалось добраться до Святой Горы. Человека не из самой далекой глубинки земли размеры города не смогли бы удивить, но вот если откинуть все старые воспоминания, то ситуация менялась радикально. Святая Гора по своему принципу напоминала луг. Город был построен в виде нескольких колец, каждая из которых становилась все меньше и меньше по приближению к центру, тогда как уровень фортификаций только продолжал расти. Если внешний городской слой, представленный частными усадебными владениями, защищался только силами самих частников, то уже небольшие многоквартирные дома перекрывались высоким забором из плотной сетки, поверху которого пускали колючую проволоку. Дальше шли более высокие бетонные стены с автоматчиками наверху, и чем ближе город тянулся к центру, тем больше он походил на мощную средневековую крепость, а не на современное поселение. Тут и там можно было встретить людей в камуфлированной форме, ведь каждый 15-й здесь так или иначе был причастен к городским военизированным структурам. На 300 тысяч населения города приходилось около 20 тысяч бойцов гарнизона, а это, не считая располагающихся рядом военных частей и сидящих внутри города магов, наемников, охотников за монстрами и всяких других связанных с боевыми действиями людей. Естественно, что вооружен был каждый совершеннолетний. У каждого на поясе висело по кобуре, внутри которых могло храниться все, начиная от древних наганов, заканчивая вполне себе современными российским ярыгинами или австрийскими глоцк самых последних генераций. Люди выбирали себе оружие по достатку, привычкам или способности, но неизменно следовал принципу, что если ты достиг нужного возраста, то у тебя должно быть личное оружие. Длинноствольное оружие с собой практически никто не носил, хотя дома могли хранить по несколько подобных единиц. Ситуация в городе доходила до того, что на каждого, даже несовершеннолетнего жителя в городе приходилось по 5 единиц огнестрела, а это только среди гражданских. Подобная любовь к оружию здесь возникла неспроста. В Святой Горе располагались громадные патронные и оружейные заводы, где делали стволы собственного производства, а иногда даже и разработки. Помимо штатных автоматов Калашникова, которыми вооружали армию Новоруссии, часто с конвейера сходил карабины и ружья, которые закупить на земле было просто невозможно. Например, в этом мире пользовался большой популярностью такой необычный калибр, как 23,75 мм. Такой калибр, согласно российскому законодательству, автоматически считался не ружейным, а именно что артиллерийским. Такие патроны на земле пользовались лишь в немногочисленных ружьях-гусятницах или весьма интересном карабине КС-23, пользуемый отрядами полиции для разгона всяческих беспорядков и штурмовых действий. В иномирье же ружья и карабины с таким калибром считались очень удобными, чтобы уничтожить здешних громадных животин. Другой ствол местного производства, пользующийся большим интересом у бойцов, произведенный на станках Святой Горы, являлся карабин специальный крупнокалиберный, получивший в здешних местах прозвище «кусок». Фактически это было улучшение идеи, появившейся еще в 10-х годах и реализованной в виде H-12. Если на земле применение крупнокалиберных стволов представлялось очень ограниченным, то вот и иномирье предоставляло большие возможности для всякого рода оружейных кулибиных. Если посмотреть на кусок, то можно подумать, что его просто вырубили из большого куска металла. Полить из такого мощного ствола с рук было проблематично, особенно если стрелять в автоматическом режиме. Однако подобные автоматы позволяли иметь сравнительно большую огневую мощь при весьма скромных размерах. С КМ мы разминулись на городских окраинах. Проводили меня весьма тепло, поскольку с людьми в боевой группе я расстался в весьма хороших отношениях. В довесок мне даже сунули еще одну пачку серебряных семерок. От такого подарка отказываться не стоило, поскольку никогда наверняка не будешь знать, когда придется схлестнуться с монстрами, далеко не каждого из которых может взять обычный свинец. Занимательно, что серебро в патронах и в монетах сильно различалось. Если чистота металла в денежных единицах должна была быть просто безупречной, тогда как твари в драгоценностях не сильно разбирались, отчего сердечник пуль делали из технического серебра, обычно применяемого в промышленности, отчего могло иметь при себе немного больше элементов другого металла в сплаве. Удивительно, но внутрь города меня впустили совсем без особенных проблем, если не считать классической проверки несомого на моих плечах груза. Каждый ствол, включая пистолет в кобуре, осмотрели со всех сторон и даже проявили магическую печать на рукоятях, после чего просто пропустили внутрь первой городской стены, охраняемой весьма незначительным гарнизоном. Правда, с каждым новым районом, приближающимся к центру города, придется проходить через постоянные КПП, но это скорее из мер предосторожности, а потому придется мириться с такой системой безопасности. Наличие магической печати на рукояти оружия меня значительно удивило. Как оказалось, каждую оружейную единицу комплектовали такой печатью либо во время производства, либо после появления через портал. Из этой невидимой печати можно было получить практически всю необходимую информацию, часто заменяющий номер, который многие владельцы просто затирали или перебивали на другой. Переделать печать было слишком трудно, ввиду не такого большого количества магов, которые освоили подобное ремесло. Когда я оказался внутри города, то практически сразу прилип к большому информационному табло, которое было расположено внутри большого местного вокзала. Если раньше, при попадании в незнакомую для себя местность, я просто открывал карту на телефоне, где практически всегда можно было найти нужное место и проложить до него наиболее удобный маршрут, то сейчас пришлось натурально залипать в громадную ламинированную доску, стараясь привлечь все свои навыки чтения карт. На одно только чтение легенды самой карты мне пришлось потратить не меньше 10 минут. Благо, хоть цветовая схема была привычной с той, которую мне доводилось видеть на бумажных картах. В остальном же я поймал полный затуп, заставляющий мои мозги чуть ли не дымиться просто из-за того, что ни одну из расположений улиц я не знал, пользуясь только пониманием факта, что все маломальски важные места были приближены к центру самого города. «Товарищ, вы не местный?» Появлению в моей зоне зрения таксиста можно было не удивляться. Впервые я встречал такого фактурного извозчика, словно выпавшего на меня из одного советского фильма про спрятанные в гипсе камни. Мужчина смотрел на меня, накручивая ус на палец и поправляя фуражку на лысой голове. Так заметно, а то, наметанному глазу новички видны сразу. Таксист взглянул на большое электронное табло практически под самой крышей здания, где были указаны ближайшие прибывающие караваны и пригородные автобусы. Просто скажите, куда вас отвезти, и будет исполнено. Для начала не в самую худшую гостиницу меня отвезите. Нужно где-то вещи кинуть, а потом и в банк. Лучше сразу скажите, сколько выйдет по деньгам. Таксист театрально задумался, явно набивая себе цену, после чего огласил стоимость своих услуг в половину серебряной монеты. Мне это показалось вполне разумной ценой, поскольку один бы на местном городском транспорте я добирался бы крайне долго, а значит, что услуги такого рода помощников были приемлемыми за такую стоимость. На мое удивление, в этом городе было значительно большее количество легковых автомобилей, которые предназначены исключительно для езды внутри поселения по достаточно хорошим асфальтированным дорогам. В одну из таких достаточно дешевых легковушек мы и сели, предварительно закинув сумку с вещами и чехлы с оружием в багажник. «Вы надолго к нам?» – спросил таксист, запустив двигатель своей машины и повернувшись ко мне лицом. «Пока не знаю, буду смотреть по ситуации». «Это правильно», – улыбнувшись, согласился со мной мужчина, выворачивающий с парковки. «Вы на мере лучше на дальнюю перспективу не рассчитывать. Уж что-что, а за четверть века здесь я это накрепко запомнил». «Вы здесь 25 лет?» – удивленно спросил я, поддерживая разговор. «Да, как провалился сюда, так и живу. А вы, позвольте спросить, давно вы на мере обосновались?» «Без году неделя». Мужчина хохотнул, мягко вертя руль, «а я уже давненько здесь. Дети есть, скоро внуки будут. Я же, товарищ, самого полковника застать успел, когда он только к власти пришел. Про этого полковника я слышал в первый раз, но то воодушевление, с которым произносил звание водитель, давало понять, что человек этот отнюдь необычный. Как-то так случилось, что за все короткое время пребывания здесь, так и не получилось коснуться истории местных государств и мира в целом. По-хорошему, стоило бы восполнить существующие пробелы в знаниях, а разговорчивый таксист был весьма прекрасным источником информации. Естественно, что такой товарищ мог сильно изменять факты, дополняя их собственными придумками, но на безрыбье и рак рыба. «А что за полковник? В первый раз про него слышу». «Как так?» – натурально изумился мой собеседник. «Про Игоря Васильевича каждый знает, кто в Новоруссии живет. Мы же, фактически, все что имеем, так это его трудом было заработано. Он был человеком военным, как из позывного видно. Не побоюсь того, что он был человеком-легендой. Несколько кампаний в Африке прошел, Афган и Чечню. Еще при стране Советов столько стран объездил по государственным задачам, что мне и не снилось. Опыта у него вагон и маленькая тележка была, товарищ пассажир. Однако, знаете ли, государственной номенклатуре его известность и авторитетность не сильно по нраву пришлась. Опасным его посчитали, и он, что называется, пропал с радаров прямо в 96-м, когда только порталы успели открыться, но еще мало кто о них знал. Когда Игорь Васильевич здесь появился, то под Святой Горой был лишь хутор небольшой на 4 семьи из провалившихся. Черт его знает, как они здесь выживали, но с появлением полковника все стало быстро меняться. За столько лет службы у него много связей набралось, а ресурсов и того больше, которые он и бросил на освоение иномирья. Строительство началось капитальное, людей подтягивали умелых, производство какое-никакое наладили. Можно даже сказать, что здесь жить начали спокойнее, чем в 90-х. Собственно, именно сам полковник-то и создал Новоруссию как государство. Армию по своему опыту сколотить смог, академии магов также появились, люди города принялись строить. Мы ему многим в этой жизни обязаны. Мировой он был мужик. 20 лет правил и 20 лет же процветания. Вы, товарищ, не думайте, что сейчас все очень плохо и я жалуюсь, но память дает о себе знать. А что с ним случилось, с полковником? К сожалению, он сгинул где-то за поясом Белова. Ему уже тогда за 60 лет было, но все равно возглавил туда экспедицию 10 лет тому назад. Сам в первых рядах шел, никогда за спинами своих людей не прятался. Бывало даже, что в дозор на стены сам выходил. Говорил, что скучает по обычной солдатской жизни, когда не было всей той большой необходимости командовать людьми и отвечать за их жизни. Уж не знаю, какой черт полковника потянул за пояс Белова сунуться, куда иной раз самые богатые из магов опасаются проникать, но реальность такова, что экспедиции места их смерти тогда обнаружить не удалось. Пояс Белова, поговаривают, что там очень опасно, дескать, самые страшные чудовища обитают именно там. Я посмотрел в глаза водителя через водительское зеркало, у меня среди знакомых есть много лихих людей, но даже они не суются в ту сторону, несмотря на большую гипотетическую прибыль. Товарищ, а чем таким вы занимаетесь, что среди ваших знакомых столько лихих? Не думайте, что я стараюсь вытянуть из вас лишнюю информацию. Я просто пытаюсь поддержать разговор. За это я, знаете ли, и люблю свою профессию. Здесь можно встретить много разных, головы которых содержат воистину великое множество интереснейших из историй. Пожалуй, это лучшая плата, за которую мне и хочется дальше трудиться. Боюсь, что моя история для этого мира становится достаточно банальной. Здесь слишком много людей, ремеслом которых становится война. Если раньше мало кто отваживался направлять ствол оружия на другого человека, считая это чем-то на вроде безумия, а здесь это становится больше необходимостью для выживания. Вы, так называемый пес войны, что ж, такая профессия здесь не зазорна. Слишком многое зависит от таких, как вы, начиная от перемещения грузов, заканчивая уничтожением монстров. Вы хотите вступить в один из отрядов? Я не так хорошо разбираюсь в вашем искусстве, но уверен, что здесь можно найти много подобной работы. Я здесь по приглашению Академии Мечей. Мне пришлось немного поработать с ними в нескольких неприятных стычках. Они обнаружили во мне проблески магического потенциала, которые, как говорят мечи, можно развить и выйти на весьма неплохой уровень. Я решил откликнуться на их зов. Тем более, что их академия помогла мне выпутаться из очень неприятной ситуации. Мечи, у них не самая чистая репутация среди всех магических школ. Не могу говорить этого точно, но многие из их неофитов погибают, стараясь получить возможность обучаться рунной магии. Будь я на вашем месте, то не стал бы сотрудничать со столь опасной организацией. Вы можете оказаться в слишком большой беде. Хотя, таксист выдержал небольшую паузу между своих слов. Я видел, что вы прибыли вместе с конвоем группы К. Лично мне не удалось с ним познакомиться, но все его караваны доходят в целости и сохранности. Если вы находитесь у него на добром счету, то это может помочь вам стать послушником. К в удивительно хороших отношениях с Академией Мечей. Могу я поинтересоваться, как вас зовут? Виталий, Сергей, но можете звать меня Перо. Это будет мне значительно привычнее. Последние несколько лет мне только и пришлось, что общаться при помощи позывных. Рад знакомству, искренне улыбнулся мужчина. Взаимно. Виталий, как я понимаю, вы отлично знаете этот город. Если вас не затруднит, то за достойную плату я хотел бы попросить вас отвезти меня в несколько разных мест. У меня есть некоторые проблемы с ориентированием в незнакомых городах, так что от ваших услуг я бы не отказался. Тем более, что вы приятный собеседник, а за помощь я отплачу чистым серебром земной чеканки. Как по мне, так это отличная сделка. Мне нужно посетить оружейный, купить немного техники и лучше даже отыскать небольшую квартиру. Желательно в доме под охраной, а то прошлое мое жилище пришло в негодность из-за развернувшегося в нем кровопролитного сражения. А вы говорили, что ваша жизнь не полнится интересными историями. Зачем же так нагло меня обманывать, товарищ Перо? Шутливо улыбнулся лысый водитель. Есть истории, о которых не очень хочется рассказывать. Не могу с вами не согласиться. Последовала небольшая пауза. Что же, приму за радость вам помощь. С такими культурными людьми разговаривать одно только удовольствие. Глава 19. Кто такой? Встречали меня отнюдь не с распростертыми объятиями. На дозорной вышке стоял мужчина в литой стальной кирасе, переливающийся всеми цветами радуги из-за нанесенных на нее рунических надписей. В руках он держал усиленный магией карабин, ствол которого сейчас был направлен прямиком в мою голову. Дернись палец на спусковом крючке привратника, и мне в голову с великой скоростью устремится плотное облако мелких свинцовых шариков. Даже при всей моей удаче, пережить такой выстрел на расстоянии в 5 метров точно не представляется возможным. Я, подняв левую руку выше головы, медленно сунул правую в полы куртки, вытягивая лежащую во внутреннем кармане карту, которую не так давно выдал мне Норд. Охранник прищурился, после чего махнул кому-то за стенами, окружающими академию, после чего толстые железобетонные ворота поползли в стороны, открывая узкую щель прохода, куда едва мог протиснуться один человек. За первыми воротами оказался предбанник, где я сразу почувствовал, что меня активно сканируют, отчего по телу побежали мелкие неприятные мурашки, но я продолжал стоять, держа руки вдоль тела и стараясь не вызывать подозрений. Хотя, с одним жалким пистолетиком я не смог бы ничего сделать, а потому оставалось только подчиниться и смирно проходить все процессы проверки. После магического сканирования, меня из тамбура выпустили внутрь бетонной стен академии, где меня дожидалось сразу 4 вооруженных человека, держащих в руках те самые КСК. Да и эта четверка одну короткую очередь и меня бы разнесло в субатомное рагу. Стоять перед строем таких людей мне было откровенно страшно, поскольку одно мое неверное движение могло означать попытку диверсии. Один из солдат мечей подошел ко мне и взял из рук поднятую пластиковую карточку. Из сухарки за пазухой он вытянул небольшой планшет, размерами едва превосходящий ладонь взрослого человека, после чего приложил карточку к его задней стороне. Несколько секунд ничего не происходило, после чего планшет пискнул, а держащий его боец удовлетворенно кивнул, возвращая технику на место. Его Норд пригласил. «Указано, что это возможный рекрут», — огласил солдат, вешающий свой карабин обратно на плечо. «Белый, Норд успел вернуться или до сих пор на задании?» Сам Белый, получивший свое прозвище из-за удивительно светлой кожи, задумчиво почесал подбородок, после чего отрицательно помотал головой, отчего спадающие до плеч волосы колыхнулись из стороны в сторону. «Неа, его группа из патруля только вечером должна будет вернуться, тогда проводи его к Клыку, пусть он новичку краткий инструктаж проведет, просто чтобы в курсе был». К моему удивлению, меня даже не разоружили, оставив при мне не только кобуру с пистолетом, но и удобный нож в ножнах на поясе. Странно, что никто из бойцов даже не попытался обыскать меня на предмет куда более смертельного оружия внутри моей одежды. Конечно, всегда можно полагаться на собственную магию и рунические вещи, но если у меня на поясе окажется пяток лимонок, а целью станет ликвидация кого-то из членов магической группировки, то пережить подобное нападение будет слишком сложно. Если я правильно понял принцип работы здешних магических защитных амулетов, то чем больше быстрых и легких объектов они отражают, тем меньше внутри остается энергии. В одной только гранате F1 поражающих элементов не меньше 250, а потому мало какой амулет сможет спасти своего носителя от подобной опасности. Меня провели по зданию Академии Мечей, которая сейчас отнюдь не пустовала. Изнутри здание было отделано вполне современными материалами, из-за чего меня не покидала мысль о том, что меня вновь привели в здание не самого старого университета. Единственное, что отличало местных студентов от обычных земных, так это пренепременное ношение не левой стороне пояса ножен с коротким мечом или шашкой, а с правой кобуры с личным короткоствольным оружием. Группировка не стандартизировала оружие своих неофитов, что для меня было странным. Конечно, в этом мире существует свободный доступ к большому количеству разнообразных моделей огнестрельного вооружения, начиная с револьверов конца позапрошлого века, заканчивая самыми современными пистолетами, но, учитывая централизованное снабжение своих подразделений, маги ставили в крайне неприятное положение своих логистов, которым придется сильно постараться, чтобы обеспечить своих людей всей номенклатурой используемых боеприпасов. Хотя, судя по словам все того же Виталия, маги были очень своевольными людьми, которые мало когда соглашались с прямыми приказами. Меня провели по коридорам, и сопровождающий Белый постучался во вполне себе обычную сейфовую дверь, покрытую ставшими уже привычными письменами. Что-то быстро сказав, он выглянул ко мне и просто мотнул мне головой в сторону двери, явно приглашая войти внутрь, что я моментально и сделал. Внутри кабинет встретил меня мягким светом настенных ламп, мягко разливающимся по кабинету. За большим, монолитно крепким деревянным столом сидел мужчина чуть старше 50 лет. Его лицо, обрамленное густой седой бородой, излучало свет и покой. Мужчина был одет в классическую жилетку черного цвета, под которой виднелась накрахмаленная белая рубашка, рукава которой были загнуты по локоть, открывая покрытые множеством из сине-черных татуировок, активно складывающихся в письмена. Поверх всей одежды был виден амулет этого мужчины, представленный в виде длинного клыка одного из местных хищных существ, все так же покрытый черточками, блестящими золотом в свете ламп. Клык был длинный не меньше указательного пальца взрослого мужчины. Узоры на руках меня завораживали. Мужчина, не обращая на меня внимания, продолжил двигать руками, отчего открывались все новые и новые письмена, которые мне крайне захотелось прочитать. Кабинет был обставлен достаточно скромно. Помимо самого стола, заставленного всякого рода ремесленными инструментами и костяными круглыми болванками, кабинет был покрыт множеством напольных и настенных полок. Каждая из них до отказа была заставлена мешочками, баночками и склянками с жидкостями внутри. «Присаживайтесь». Хозяин помещения указал мне на простой деревянный стул у одной из четырех стен. «Здравствуйте». Поприветствовал я Седова, после того как выполнили его предложение, меня зовут Сергей Перов или просто Перо, мне предложил Норд присоединиться к вашей академии. Норд, удивленно поднял бровь мужчина, вырезая на костяном кругляшке завитушку специальным ручным инструментом, ты, случаем, не тот контрабандист, который помог ему в возвращении артефактов, он был о тебе весьма хорошего мнения, Перо, как я могу к вам обращаться, молодые зовут меня Клыком. Но сейчас вы человек чужой для нашего общества, а потому можете звать меня Евгением Ивановичем. В прошлом доктор философских наук Московского государственного университета. Никогда бы не подумал, это неудивительно. Многие удивляются, когда узнают, что одним из главных людей в магической академии является бывший доктор наук. Мужчина спокойно улыбнулся, подожди секунду. Клык, держа костяной кругляш на столе, сделал несколько пасов руками, после чего амулетная заготовка неожиданно запузырилась, зашипела, начала меня свою форму, после чего с громким щелчком, блеснув белым светом, вернулся в обратную круглую форму. Маг вытянул из мотка самую обычную бечевку, которую просунул в небольшое отверстие в верхней части амулета. Завязав узелок, после протянул мне подделку. «Считайте, что это подарок, Сергей. Самый простой защитный амулет. Пару пуль он отразить сможет». Но если в вас вплотную пальнут дуплетом, то на него можете не рассчитывать. Большое спасибо. Эта кость, потер я плоскую заднюю часть защитного оберега, пытаясь наверняка понять материал, из которого он был изготовлен. Именно, кивнул мужчина, оправляя свою бороду красивым лакированным гребнем, обычная человеческая бедренная кость. Можете не считать меня маньяком, который разбирает невинно убиенных людей на составляющие. Клык улыбнулся, отставляя свои рабочие принадлежности в сторону. Все кости наша академия получает либо от обычных граждан, которые готовы сжечь своих погибших родственников и за определенную стоимость продать нам их скелеты, либо же это кости самых обычных преступников, приговоренных к смерти или погибших во время несчастных случаев во время содержания. Все же, пенитенциарная система иномирья несколько более жестокая. Интересный материал для амулетов. Я с благодарностью кивнул и повесил на шею эту костяную бляшку, просто интересно почему именно он. Ваш интерес, это очень хорошо, молодой человек, если вы собираетесь вступить в нашу фракцию и действительно обладаете хоть сколько-то необычными навыками, то вам придется изучать производство нанесения рунических защитных надписей, так что получить хоть какую-то базу прямо сейчас очень удачно. Клык взял со стола еще одну специально заготовленную костяную бляшку. Дело в том, что в иномирье у каждого человека сразу обнаруживается магическая энергия, но в ком-то она упрятана очень глубоко, а кто-то, как мы с вами, можем ей пользоваться. При помощи рунического письма мы имеем возможность вытягивать частичку этой человеческой энергии из кости. Такая магическая сила, хранящаяся в кости, позволяет хорошо усилить вложенную уже нами магию. Другие магические существа обладают несколько другой природной энергией, отчего достаточно трудно ее использовать для защиты человека. Так что, наши защитные элементы все чаще производятся именно на человеческой кости. Это все хорошо, согласился я, но от чего зависит именно мое участие во всех делах вашей академии. Думаю, что весь спектр теоретических знаний мне сейчас рано в себя впитывать, ведь нужны рекомендательные письма от членов Академии Мечей. Правильно, для начала существует необходимость получить 3 рекомендательных письма, одно из которых уже сейчас у вас есть благодаря господину Норду. Если несколько дней его слова значили в нашем обществе слишком немного, но после удачно выполненной задачи по возвращению государственных артефактов, его рекомендацию можно считать вполне обоснованной и подтвержденной. Полагаю, он вскоре вернется, и вы можете продолжить службу под его управлением.